Пока лаборантка вышла в соседний кабинет, чтобы налить в колбу воды для цветов, хирург протянул компаньону список. «Этих выписываем». Жека бегло пробежался взглядом по столбику имен и фамилий. «Так, одному 57 лет, другой 60, с ними все ясно. А вот эта же молодая девка, еще и 30 нет, или я путаю?» «Молодая, но больно слабая. 100 граммов крови у нее возьмешь, а на неделю в себя приходит. Замучился я с ней. Жалко, симпатичная бабёнка». Доктор равнодушно повел плечами и хрипло прошептал. «Ты с ней шуры-муры завёл. Сам же озвучил первое правило для персонала. Никаких отношений с донорами, хоть на койке мисс Мира будет лежать. Твои слова?» «Окстись, Авиценна, какие шуры-муры? Выписывать значит выписывать. Как там в анекдоте? А вот черт, забыл». Палец Джеки остановился в конце списка. «А это кто? Я таких не помню». «Крайние. Трое из ларца». «Алкашня? Они подошли, значит? Ну, невелика потеря. Хорошо, разберемся. Во вторник новую партию надо отправлять. Все нормально с объемами». «Более-менее. Но в перспективе придется трансформировать нашу модель». Доктор украдкой посмотрел на Лерочку, которая вернулась и присела за рабочее место в 2 шагах от них. «Евгений Семенович, пройдемте, обсудим нюансы». «А коньяк у тебя остался?» Уже в полный голос спросил Кулаков, когда они перебрались в кабинет доктора. «Голубчик, вы бы с утра не увлекались. In vino vertes in aqua sanitas. Истина в вине, а здоровье в воде». «Занятно. Не знал, что этой фразы есть продолжение. Людям свойственно запоминать только то, что им хочется. О чем я говорил?» «Да, точно, о ресурсах». «Так вот, на мой взгляд, слишком дорого содержать большое количество доноров на постоянной основе. Предлагаю оставить костяк, а остальной объем получать на добровольной основе». «Добровольной? Мне послышалось?» «Ни в коем случае. Именно добровольный. Нам есть чем заплатить. С виду все будет выглядеть легально. Купить кровь один раз обойдется дешевле, чем кормить донора целый месяц. Я все продумал. Доброволец приходит утром, сдает кровь на анализ, сутки проводит у нас в специально выделенной палате, ни с кем не контактирует это время. Если кровь чистая, то на следующий день проводим процедуру, платим серебром и отпускаем. Или не отпускаем, если кадр сильно понравится. Он может и не вернуться». Идея Кулакову в целом понравилась, хоть он и видел в ней свои минусы. «Это решим в индивидуальном порядке. По рекламе нашей акции полагаюсь на тебя. Только не надо во всех общинах одновременно. Информирую постепенно». «Так точно, док». С ухмылкой козырнул Жека. «А теперь плесни мне коньячку и пойду по делам. Подкинул ты мне работки сегодня». Кулак еще раз просмотрел список хирурга, смял бумагу и положил в карман армейских штанов. «Значит, всех выписываем?» Переспросил Жека, точно сомневался в правильности решения. «Всех, всех. Эти люди мне не нужны. Моя гипотеза подтверждается. Молодая кровь намного эффективнее». В последнее время хирург ушел с головой в исследование. Он ставил опыт на 2 чесоточниках, которых Кулаков в дальнейшем планировал взять на службу. Одного доктора лечил кровью 50-летней тетки, а второго – детской кровью. Результат превосходил самое смелое предположение хирурга. «Что там с ребятишками, когда новых ждать?» «Работаем», – туманно пообещал Джека. «Из общины пастыря должны были доставить ребенка. Но там заминка вышла. Потеряли ребенка». «Как это потеряли?» «Не грей голову, Авиценна, разберемся. Человечек мой решает вопрос. Мне нужен костяк из доноров до 18 человек. Человек 30. Плюс приходящие за вознаграждение. Это план на лето. А теперь извини. Я возвращаюсь к Валерии. У нас еще много дел». «Ох, дядя, завидую я тебе. С такой помощницей можно с утра до вечера работать. Даже обидно иногда, что она чистенькая. Так бы я с ней потанцевал в ритме вальса». Доктор оставил намеки без ответа и вышел из кабинета. Однако вместо лаборатории он направился этажом выше, где располагалась жилая часть для персонала больницы. Хирург остановился возле бывшей палаты номер 17. Теперь здесь жили Кочерга и Люба. Но в их новом семейном гнездышке поселилась обида, вражда и непонимание. «Хватит орать! Да ты меня ни хрена не слушаешь! Все, достал, убери свои руки!» Послышался грохот, затем что-то упало и разбилось. Любин визг перемежался с хриплыми криками Кости. Семейный конфликт близился к кульминации. Хирург со вздохом прошел дальше по коридору и встал напротив широкого окна. Доктор посмотрел на задний двор, где ржавел квартет машин скорой помощи без покрышек и двигателей, а сквозь тротуарную плитку уже пробивалась молодая поросль. Хлопнула дверь. Со стены посыпалась штукатурка, и Леба выбежала из палаты квартиры. Кочерга выскочил за ней следом, но, заметив доктора, лишь махнул рукой и плюнул. «Милые бронятся, только тешатся», — осторожно поинтересовался хирург. «Да пошла она! Весь мозг мне вынесла! Дурная баба! Входи!» Доктор переместился в комнату, слегка покачиваясь при каждом шаге, точно танцующая кобра. Он закрыл за собой дверь, мимолетом осматривая новые шторы и ковер. Любаша хоть и скандалила, но за уютом следила. «Встреча сегодня в 5, ничего не обещай. Твоя задача – посмотреть, как у них все устроено, сколько на самом деле людей. Какие условия? Приедешь, обсудим и тогда решим». «Меня немного напрягает этот заговор. Если Кулак узнает...» «Он обязательно узнает, но в свое время. Это не по его части. Свои обязательства мы выполняем, это главное». «Ладно, как скажешь. Просто не хочу проблем». «Amicus Plato, Sodomagis amica veritas». «Платон мне друг, но истина дороже». «Мы многих убили в начале пути, но пойми одну вещь. Эти жертвы не напрасны. Вчера мы убивали, а сегодня спасаем. И это наша миссия. И я не только про богачей. Они лишь первый этап. Мы несем знание, которое сохранит жизни сотен и тысяч людей, если применять его с осторожностью. Пришло время перейти на новый уровень». «А ты скажи это Кулаку. Хорожу ему свою тему, авось врубится». Неуверенный, с легкой робостью пробурчал Кочерга. «У нашего союзника пока другие цели. Но мы нужны друг другу. Сейчас он не поймет. Евгений видит перед собой только золотого тельца. Но не беспокойся об этом. Просто делай, что должен». «Да, сделаю». Хирург решил сменить тему. «С Любой серьезно поссорились? Может, вам чего надо?» «По жопе ей надо дать хорошенько. У нее и раньше пуля в башке сидела, а сейчас целый снаряд. Разберусь, мои проблемы». «Я на тебя надеюсь». Доктор протянул товарищу ладонь. Кочерга, как всегда, ответил крепким рукопожатием и закурил. Хирург отправился в лабораторию. А в это время на другом этаже в карантинной палате для новеньких его вовсю поливали отборным матом. «Беспредельщики! Фашисты! Вот они кто! Нет такого закона, чтобы держать чистых в больнице против их воли!» Злобно пыхтел Бендер, развалившись на кровати. «И без шабашки за них остались», — вздохнул Пятница. Петька-пулеметчик с кислой миной разглядывал улицу сквозь зарешеченное окно. «Хоть бы карты дали. Как только выпустят, соберу пацанов и разнесу их шалман по кирпичикам», — пообещал Бендер. «Теперь не то, что раньше. Кончилась мусорская власть. Они сами всего боятся». «Поддерживаю», — кашлянул Пятница. Собутыльников держали в заперти уже несколько дней, с тех пор, как грубо перервали их культурную попойку и приволокли в клинику. Доктор взял кровь на анализ, но заточение растянулось дольше, чем они планировали. «Сдается, хлопцы, кончилась наша казачья вольница». Пулеметчик посмотрел на кентов таким тоскливым взглядом, будто только что получил 3 пожизненных срока. «Чё ты брешешь, пессимист?» Бендер перевернулся на другой бок, чувствуя, как заныла печень. Пятница поскреб грязный кадык, сунул руки в дырявые карманы штанов и проскулил. «Ох, горе жить. Сцапали нас. Петруха, ты про что дуркуешь? Знаешь чего? Говори, не делай душных пауз. Потребовал Бендер. Я на той неделе с Гришкой Лихим пересекся. Вот он мне поведал, что люди пропадать стали, бесследно. Жил себе человек, раз и нет его. Ни тела, ни следов, ни малявы прощальной. Эх, они видали. Такое раньше сплошь рядом. Бирюковых знаешь? Нет их больше, пропали. Пошли искать лучшие доли. Парировал Бендер, но вяло, без уверенности. Ага, и вещи с бабками все в хате оставили. Этот факт заставил собутыльников внимательнее прислушаться к словам пулеметчика. Петруха продолжил. Сироты, которых Галка Савельева приютила, тоже вышли погулять и сгинули. Иваныч с дочкой. Ипподромовские. Перебил Пятница. Они самые. На прошлой неделе поехали в старую хату свою и не вернулись. Все с детьми, заметил Пятница. Времена лихие. День прожил, и слава богу. Но пулю теперь и в детском садике нарваться расплюнуть. Или потрошителей. Слышали? Тех, что людей вешают и животы вспарывают. Там хоть тела нашли, а тут ничего. Я вот думаю, не просто так это. На органы их похищают. Или для рудников урановых. Горе жить. С удвоенным унынием повторил Пятница. Снова послышали шаги. Проскрежетал замок, и на пороге появился валет в балаклаве. Следом вошел Кулаков. Ему в ноздри ударила гремучая смесь перегара и запаха потных, давно не мывшихся мужиков. «Проветрить надо хорошенько. И с белизной все вымыть. Проконтролируй». Тихо сказал Жека напарнику, а затем виновато улыбнулся алкашам. «Приношу извинения за доставленное неудобство. Работа такая, сами понимаете. Пытаемся сберечь здоровье нации. У вас все в порядке, анализы хорошие. Доктор сказал, можно выписывать. Только одну формально завершим и доставим вас туда, откуда забрали, обещаю». Бендер присел и закинул нога на ногу. «У нас там пол-литра еще оставалось». «Это я не компенсирую. Можете написать претензию в администрацию президента», — ухмыльнулся Кулак. «Ну так все, мы идем», — оживился Васька Пятница. «Говорю же, формальности остались. Сейчас пару бумаг подпишете и свободны. Идемте в канцелярию». Жека пошел первым, а собутыльники поспешили следом в сопровождении валета, который ненавязчиво держал их на прицеле автомата. Они спустились в подвал, миновали узкий коридор с мигающей лампочкой, завернули за угол, углубились в холодный сырой туннель, где, наконец, Кулаков остановился напротив черной стальной двери. «Сейчас получите справку. Носите ее при себе, если вдруг остановит карантинная полиция». Проскрешетали ржавые петли. Жека потянул за ручку, и дверь нехотя открылась. «Бомбоубежище какое-то, а не канцелярия». Буркнул пулеметчик, косясь на Пятницу. «Топай, конспиролог». А в этот час на улице хирург и Лерочка прогуливались по запущенной аллее, где прежде в послеобеденное время любили дышать свежим воздухом пациенты больницы. В тени старых деревьев щебетали и посвистывали скворцы. По обочине тропинки краснело несколько маков. Это уединенное место идеально располагала к романтическим признаниям. Даже черствое загрубевшее сердце хирурга стучало тут веселей и моложе. Но доктор не собирался ни в чем признаваться. Он просто шел сбоку от спутницы, наслаждался ее компанией и строил планы. «Мне нужно съездить на квартиру, пару вещей привезти». Тихо, чуть виновато сказала Валерия. «Поговори с Кулаковым. Он выпишет тебе пропуск и охрану». «Да мне ненадолго, на пару часиков. Может, завтра прикроете меня?» «Лерочка, у нас режимный объект, засекреченный, не побоюсь этого слова. Правила нарушать нельзя. Кулаков, пропуск, сопровождение, выезд. Только в таком порядке». «Ладно». Девушка смиренно опустила голову. «Я пойду к себе, что-то нехорошо». Хирург забеспокоился. «Давай-ка мы тебя обследуем». «Это просто жара, у меня такое бывает. Скоро пройдет». «Проводить до комнаты?» «Нет, я сама. Не беспокойтесь. Я не склонна к обморокам. Сейчас полежу на кровати, выпью стакан воды и полегчает. Лерочка скрылась за больничными дверями, а хирург присел на лавочку рядом с крыльцом, в тени березы. Погода стояла отличная, возвращаться в кабинет не хотелось. Доктор закинул ногу на ногу, зажмурился и, покачивая ботинком, стал раздумывать над тем, как изменить этот мир. «Если бы чистые и чесоточники договорились, то выжили бы все. Немножко крови от одних, немножко терпения от других. Но разве такое возможно? Поубивают же друг друга. Нет, все надо делать постепенно, плавно». Доктор открыл глаза. Не поверил им. Машинально протер тыльной стороной перчатки и снова открыл. Не показалось. Валет и Медный тащили к скорой носилки с покрытым простыней телом. Хирург вышел из ступора и порывистым шагом направился к бойцам Жеки. Здесь в его смену еще никто не умирал. «Кто это? Что случилось? Почему меня не позвали? Кто приказал?» «Так ты и приказал». За спиной раздался скрипучий голос кулака. Пораженный доктор открыл рот, но слова застряли между кадыком и зубами. Он откинул простынь, посмотрел на труп, затем на Жеку, потом опять на труп. Перед ним лежал Васька Пятница с дырой во лбу. «Что вы натворили?» «Выписали. Все по твоему списку. Сам же утром сказал». Жека протянул доктору клочок бумаги. «У него два пулевых. В груди и черепе». «Первый в сердце. В голову контрольный. Все быстро сделали. Они даже испугаться не успели». «Кретины! Я не приказывал их расстреливать!» «Док, ты не распаляйся. Сам же знаешь, нервные клетки плохо восстанавливаются. Давай разберемся. Ты дал список. Сказал, что эти люди тебе не нужны. Я переспросил для верности, ты мне подтвердил. Чем ты недоволен? Приказ выполнен». Хирурга затрясло. Он смахнул пот с лысой макушки, хлопнул ладонью по лбу и прошипел. «И вы всех укокошили?» «Так точно», — подтвердил Медный. «Никто не слышал. В подвале стены толстенные». Валет открыл заднюю дверь скорой и втолкнул носилки в салон. «Ну, сам посуди. Что с ними еще делать? Отпустить? Чтобы слухи поползли и все узнали, чем мы тут занимаемся? Они же не добровольно к нам притопали. Мы их силы сюда свезли. Буйных наручниками к батареям приковывали. Кровь выкачивали. А теперь извиниться и сказать все свободный выход там». «Деньги бы им дал. Ах, сейчас любого купить можно. Ты перегрелся? После того, что они видели? Да против нас все общины восстанут. Чернь с вилами и факелами сбежится. Мы для них как упыри-кровососы, как Дракулы средневековые. Для того хуже. Док, давай так. Ты своей медициной занимаешься. Остальным я рулю, окей?» Кулак похлопал хирурга по плечу и приказал напарникам нести остальных расстрелянных. «Девушку тоже?» — спросил доктор, зная ответ наперед. «Мягкий ты стал, плохо это», — нахмурился Жека. «Когда чистым глотки резал, ты мне больше нравился». «Тогда выбора не было, а сейчас есть». «Ни хрена у нас нет!» Кулак задрал рукав и показал маленькое пятно на сгибе локте. «Мы для них враги, чесоточники, пятнистые. Ты хочешь устроить бойню? Хочешь разрушить все, что мы создали?» Хирург развернулся и поднялся на крыльцо, но возле больничных дверей остановился. «Я здесь не для того, чтобы убивать. Больше никаких списков». Глава 28. Новый друг. Алан снял с мотоцикла 5-литровую оранжевую канистру и вылил топливо в бак. «И насколько этого хватит?» — поинтересовался историк. «Километров 90, может, 100. У меня еще две полных. Отсюда заправка далеко?» «Возле стадиона с бензовоза торгует». «Отлично, там и залью». Эндура весело затрещал движком. Алан надел шлем и плавно стартанул с места. Когда гул затих, Михаил Ильич повернулся к Тарану. «Пора нам переезжать. Сменим домик на время, пока наш новый друг не вернулся». «А я думал, вы ему доверяете. Готов спорить. Мы его последний раз видели. Это еще при благоприятном раскладе. Будет хуже, если он прикатит с подмогой и претензиями. Хоть мы и по-людски расстались. Но теперь и за пачку соевого мяса шлепнуть могут. Так что готовимся к худшему. С палаткой уходим. В лес. Историк мучительно поморщился, неудачно наступив на больную лодыжку. Без ребенка я бы в лес предложил. Но с маленькой... Нет, тут не знаешь, что хуже. Она шумная такая, как расплачется в лесу. Неизвестно, кого приманит по нашу душу. Пока в дальнем домике поютимся. Если нападут, то на эту хату, обжитую. У нас будет время сориентироваться. План устроил Сашку. Он сильно сомневался в том, что байкер сдержит слово. Теперь им предстоял целый день мучительного ожидания. Все планы пришлось отложить, как минимум, на завтра. Когда Михаил Ильич с Тараном вернулись в дом, Юлька разминала ложкой абрикосы. «Кто это был?» «Сосед». Отец разулся и поставил ружье к стене. «Хозяин?» «Не, просто бродяга. Искал, где переночевать, и наткнулся на наши души. Ты уже спала», — пояснил швец. «А ты не пошел в город?» Сашка с историком переглянулись. Михаил Ильич кашлянул, обдумывая, как бы деликатнее рассказать дочери. «Мы нашего нового знакомого отправили за покупками. Он денег вперед не взял, по факту рассчитаемся». От таких новостей Юлька выронила ложку из рук. «Как? Он знает про ребенка? А если он его ищет? Если с ним тот мужик разговаривал, которого Сашка застрелил, что вы наделали?» «Тише, тише. Я, когда ночью его заметил, тоже так подумал. Но сама посуди. Если человек плохое затеял, разве он будет с утра в одних трусах и с ножом по малой нужде разгуливать? Паренек там молодой, с Кавказа. К брату в Краснодар едет. Только мне все равно надо в город топать». Сашка скрестил руки и привалился к деревянному косяку. «Чувачок этот как приехал, так и уехал. Не вернется он сюда. Рад до чертиков, что вырвался от нас. Ах, умел бы я на мотоцикле ездить». «Погодь, Сань, обождем еще денек. Во-первых, Аланчик может сдержать слово и вернуться с покупками. Во-вторых, Аланчик может вернуться, чтобы доставить нам проблем. И тогда твой карабин тут нужнее». «Аланчик?» Несмотря на доводы отца, Илька все еще злилась. Но тут в разговор вмешалась Надя. Ее голодный, скребущий по нервам плач заставил куницу забыть об опасностях и броситься к малышке с миской абрикосового пюре. «Потом поезд. Мы переезжаем. Отсидимся, пока мест в крайнем домике». Снова кашлянул историк. «Там же крыши нет». «А тебя никто на второй этаж и не гонит. Потолок есть, и ладно. Матрас на пол бросим, пару стульев перетащим. День переждать можно. Бери свою плаксу и топай за нами». Фраза «свою плаксу» сначала резанула Юльке по ушам, но затем она ей понравилась. «Моя, моя, конечно, моя. Теперь она моя. Я никому ее не отдам». Юлька вспомнила глаза умирающей Сони. Сколько в них сквозило материнской боли, страдания, жалости, мольбы, чуть-чуть доверия. Доверие к ней. Умирающая мать передала ребенка незнакомой девушке в надежде, что она убережет и воспитает малышку. В ту же секунду Юля мысленно поклялась в этом. Они соединили с Соней невидимой связью, такой прочной, что разорвать ее могла только смерть. Тем вечером детство куницы закончилось. Еще недавно Юлька была уверена, что материнский инстинкт у нее напрочь отсутствует. Она никогда не любила возиться с малышами. Даже в куклы почти не играла. А вот теперь легко бы перегрызла горло любому ради своей плаксы. Переезд прошел благополучно. Недостроенный дом годился лишь как укрытие от дождя и посторонних глаз. Сюда перетащили пару стульев да матрас для ребенка. Надя продолжала плакать. Бедняжка уже сорвала голос, отчего слушать рев стало совсем не в моготу. Михаил Ильич устроил себе пост на крыше между стропил. Сашка свалил из дома и бродил по участку. Одна Юлька хлопотала вокруг девочки, то укачивая ее, то пытаясь накормить. Как назло, Надя больше не хотела абрикосовое пюре. Вдобавок у нее расстроился живот. Погода переменилась. Порывистый ветер разметал духоту. Приплыли облака, накатила прохлада. Большой циклон приближался к Краснодару. А вот к их дачному поселку, кроме двух бродячих собак, приближаться никто не хотел. Таран быстро отводил их камнями, пожалев патроны. Солнце поднялось в зенит. Повисело немножко и медленно соскользило к горизонту. Алан не вернулся. Когда завечерело, швед собрал вещи. «По темноте пойду. За ночь как раз доберусь. Если все удачно пройдет, то ждите завтра днем. Саня, давай без резких движений. Ночь — самое опасное время», — предостерег Михаил Ильич. «Ее покормить надо. Уморим ребенка голодом». Словно догадавшись, что говорят о ней, Надя опять заголосила. Таран зажал ладонями уши и вышел во двор. А Юлька с изможденным лицом посмотрела на отца. «Пап, может вообще в Краснодар вернуться? Еще раз попробуем». «Думаешь, нас теперь примут с распростертыми объятиями? Ребенок для всех обуза, лишний род. Община — это не приют. А как мы ее вырастим в этой глуши?» «Сначала плацдарм подготовим. В Краснодар я точно не хочу. А вот в Старокорсунскую стоит разведать. В станицах люди человечнее. Ты про горячий ключ также говорил». «Это да. А что поделаешь, надо пробовать. Под лежачий камень, сама знаешь». Облака покраснели в отблесках заката, словно стыдливая девица после первого поцелуя. Историк уговорил Сашку переждать ночь и отправиться утром. Девочка уснула голодной. Но все знали, что передышка будет короткой. Юльку сводила с ума мысль, что завтра все повторится сначала. Этот бесконечный плач, красное лицо с распухшими глазами и жалобный испуганный взгляд. «Еще один день. Всего один день. Прости нас, маленькая. Потерпи чуть-чуть, мы правда очень стараемся», — шептала куница, поправляя одеяльце. Проклюнулись первые звезды. Летучие мыши суетливо порхали над крышами. Пахло сухой землей и полынью. Михаил Ильич и Сашка сидели на крыльце недостроенной хибарки, похрустывая зелеными яблоками. «Слышите?» Историк перестал жевать, замерев с набитым ртом. «Чего? Где?» «Ну вот. Опять. Оттуда. Не слышите?» Швец потянулся к карабину. «Что-то есть. Гудит, кажись. Приближается», — кивнул Сашка, не зная, радоваться или бояться. Шум нарастал. А вот он перерос в рокот. За деревьями сверкнула фары, и вскоре мотоцикл остановился возле обжитого домика. Байкер заглушил двигатель, снял шлем, толкнул калитку. Она легко подалась, но в темноте парень не заметил натянутую проволоку. Ловушка сработала. Алан запнулся и грохнулся на землю. Когда он поднялся, темный силуэт смотрел на него через прицел карабина. «Это я! Эй, ты чего? Я все купил!» Алан скинул рюкзак. Он понимал, что его могут пристрелить. Причин достаточно. Забрать мотоцикл, деньги, да просто потому, что рожа его не понравилась. В мире, где каждый день убивали даже за банку тушенки, это более чем весомые аргументы. Швец поглаживал пальцем спусковой крючок. «Один?» «Я?» «Один. А где твой отец?» Позади послышались мягкие шаги историка. «А мы тебя, признаться, не ждали. Думали, сидишь в Краснодаре, чай пьешь с ушками. Здесь все по вашему списку. Я еще от себя немного добавил, что посоветовали на рынке для детей». «Брата нашел?» Михаил Ильич спросил с искренним участием, без формальной вежливости. «Пока нет. И дома был, и на работе. Везде заперто. Записку оставил ему. Но потом нашел человека, у которого есть знакомый. У того есть знакомый дядя, а у дяди кум. Вот он знал моего брата. Сказали через 2 дня приезжать. На рынок едва попал. Очередь большая, осмотр медленный, долго ждал. Подгузники не продавали. Я пообещал двойную цену, и через 30 минут принесли 3 упаковки. А на обратном пути мотоцикл сломался. Чинил. Вот так съездил. Да, молодой человек, вы нас приятно удивили. Сказать спасибо, ничего не сказать. Я бы вас обнял по-отечески, но, сами знаете, законы. Алан стянул мотоциклетные перчатки и устало провел рукой по глазам. Спасибо, достаточно. Я спать. Доброй ночи. Историк и Таран постояли с минуту, прислушиваясь к ночным шорохам. Михаил Ильич бегло осмотрел содержимое рюкзака и остался доволен. «Есть еще люди, есть человеки!» — не обманул хлопец. «Вернулся, хотя ему через 2 дня обратно», — с уважением добавил швец. «Давай-ка обратно в нашу хату переселяться. Теперь можно спокойно спать». «Ну, как спокойно? Ты первый дежуришь». Историк накинул рюкзак и хлопнул Сашку по спине. Надюшка проснулась до рассвета, жадно присосалась к бутылочке с молочной смесью, поела и вновь задремала. Юля убрала детское питание в шкафчик. Сейчас этот белый порошок был для нее дороже золота. «Пап, тут на месяц хватит, а дальше?» «У нас есть целых 4 недели для пополнения запасов. Смотаемся еще в город». «Лучше туда совсем перебраться». Этот комментарий Михаил Ильич оставил без внимания, сменив тему разговора. Ишь, как сопит с довольной моськой. «С этой спать она приятнее. Малышам же прививки нужны. Какие раньше делали? Корь, оспа, что там еще?» «Да я уж и не помню. Карточка твоя медицинская в поликлинике осталась». «Да какие теперь прививки? Медицины-то нет». «Есть. Смотри, что я на дне рюкзака нашла». Юля развернула листок. На помятой офисной бумаге чернели большие буквы. «Федеральный исследовательский центр ведет прием доноров крови». Историк почитал заголовок вслух и быстро пробежался глазами по остальному тексту. «Ты подумай. А хорошо платят по нынешнему курсу. В мое время копейки давали, плюс отгул на работе». «Так, какой тут адрес?» «Бывшая железнодорожная больница на Московской. Она закрыта давно. А вот это очень странно». «Что?» «Поделили доноров по категориям. До 18 лет одна цена, от 18 до 30 лет в 2 раза меньше. По закону, донора может стать только совершеннолетний. Они вообще не имеют права детей использовать». «Может, у них чуть-чуть берут?» «Про это не сказано. В любом случае, медициной тут не пахнет. Лечить они не обещают, только платят за кровь. Хотя для многих это хорошее подспорье». «Давай туда сходим насчет прививок». «Разведать надо. Санек проснется, обсудим». Но когда Таран очнулся, про это объявление уже позабыли. Начались хлопоты по хозяйству. Сашка пошел за водой. Михаил Ильич взялся готовить завтрак. А Юля отправилась на задний двор стирать пеленки и привезенную Аланом одежду. «Давайте пацана позовем», — предложил швед, садясь за стол. «Раз на рынок хлопчика пустили, значит, пяти не нашли. Думаю, можно, если осторожно», — согласился Михаил Ильич. Алан как раз проснулся и с удовольствием согласился на приглашение соседей. Когда историк спросил, сколько они должны, парень отрицательно покачал головой. «Это подарок. От сердца. Денег я не возьму. Я вчера хорошо заработал. 5 ножей сдал на рынке, и еще остались. Хороший клинок сейчас всем нужен. А таких ножей, как мой дядя, никто не делает», — гордо заявил Алан. Несмотря на возмущение Михаила Ильича, гость твердо стоял на своем и денег не принял. В конце концов, историк сдался. «А луки или арбалеты твой дядя не мастерит случайно?» — хмыкнул Михаил Ильич. «Когда патроны закончатся, очень метательное оружие пригодится». Таран зевнул. «Да патронов на армейских складах еще на 2 мировые войны хватит. Солдатам, кроме сухпайков, тоже надо что-то жрать. Продадут. Зато луки бесшумные. Ну, почти». «Кстати, насчет еды. Это последняя рыба. Пора на озеро идти», — напомнила Юля. «Не проблема». «Алан, ты рыбачить любишь?» — спросил Сашка. Рыбачить люблю. Грибы собирать люблю. Селок на зайца умею ставить. Историк макнул в соль перышко зеленого лука. Зайца? Ох, не скоро мы зайчатины теперь поедим, как и другого мяса. Мы дома охотились. И на кабана, и на оленя. Главное, шкуру сразу опалить, а потом снять аккуратно. И мясо подольше жарить или тушить, тогда безопасно. Огонь клещей убивает. Это кто сказал? Дядя мой, я дичь ел месяц назад. Если бы заразился, пятна уже вылезли. Вообще у нас чисто, потому что чужих нет, а свои все здоровы. В дальних селах у нас и барана до сих пор держат, и собак не перебили. Люди эти законы не приняли. Зачем животных убивать? Не понимаю. Мою собаку только я глажу. Семья моя. Больше никто к ней не прикасается. Тут с этим строже. Всех под одну гребенку. Силы отбирали. И на скотобойню. Жуть, что творилось в первое время. Михаил Ильич поежился, вспоминая начало эпидемии. Вернемся к рыбалке. Рядом озеро есть. Удочку найдем тебе. Часа в 4 выдвигаемся. К вечернему клёву. Отлично. Мне делать все равно нечего. В мотоцикле покопаюсь пока чуть-чуть. Дела налаживались. Юлька даже не подозревала, насколько легко им раньше жилось без маленького человечка. Она смирилась с потерей родного дома, научилась терпеть трудности и лишения, которые теперь казались пустяками по сравнению с ответственностью за это крохотное беззащитное существо. Стоило малышке чуть закричать, Юля тут же бросала все дела и принималась ее успокаивать. Куницына никогда не думала, что может так волноваться за чужого ребенка. «Доча, ты сходи, проветрись на озеро с ребятами, а я тут присмотрю». «Нет, ты чего? А если проснется, расплачется?» «Так я поди не полено бездушное, руки, ноги есть, подойду, покачаю. Подгузник еще помню, как менять». Она поела недавно. Несколько часов теперь продрыхнет. Так ты как раз развеешься. Я же вижу, как ты на сетке вокруг нее кудахчешь. Нельзя без отдыха так. Я... Куница посмотрела на малышку, а затем в окошко. Сашка уже накопал червей и теперь осматривал удочки. Ну, хорошо, я согласна. Согласна она. Грустно усмехнулся отец. И ласково провел огрубевшие ладони по волосам Юли. «Вот ты и повзрослела. Теперь у тебя другая школа началась. Жизнь, она такая. Сначала одно, а потом бац, и все поменялось. А ты приспосабливайся, крутись, вертись, разруливай, иначе капут». Куница пропустила философское размышление мимо ушей. «Ты точно справишься?» «Разберемся, катись». «Смесь по инструкции разводи. Воду вскипяти заранее». «Господи, да я тебя вырастил, забыла?» «С бабушкой», — поправила Куница. «Поверь, мне хватит полученных знаний. Опыт не пропьешь». «Так ты и не пьешь, почти». «Тем более. Двигай, пока не передумал. А я к роли дедушки привыкать стану. Кряхтеть погромче, да ворчать почаще». Собрав снасти и приманку, молодежь отправилась на рыбалку. Таран обратил внимание, что Куница надела почти новую розовую футболку и фиолетовое трико. Волосы подружка заплела в две аккуратные косички и вообще преобразилась, как будто шла не рыбачить, а на свидание. Алан тоже с интересом поглядывал на девушку, еще не до конца разобравшись во взаимоотношениях Сашки и Юли. Он только успел понять, что Таран не сын Михаила Ильича, и они вообще не родни. Через полчаса впереди заискрилась поверхность озера. Швец повел всех к прикормленному месту под дубом, где возле берега торчали несколько рогатых колышков. «Кстати, эти удочки мы нашли на чердаке в том доме, где ты поселился. Так себе удилище, но рыбачить можно. Скоро самый клев, на ужин точно наловим». Швец размотал леску и поставил на траву консервную банку с червями. Алан потрогал воду. «А купаться тут можно?» «Конечно, не дрейфь. Никто тебя не съест. Крокодилы в наших широтах не водятся. Больших собак в округе мы не видели. А мелкие сами нас боятся». Только вон там, подальше плавай. Не пугай мне рыбу. Я попозже, пока не хочется. Значит, места ваши спокойные? Ну, как тебе сказать? Таран вспомнил поджигателей, погибших друзей, маньяка-потрошителя. Раньше чесотку все боялись, а теперь друг друга. Страшно у нас. Людей злых много. Ты будь всегда начеку. Посоветовала конница. Разговорившись, Сашка и Юлька рассказали новому знакомому свою жизнь с начала эпидемии. Алан слушал внимательно. Его не по возрасту серьезное лицо становилось все более задумчивым и грустным. «Да, много бед выпало вам. Потерять дом, друзей... Это больно. Вы теперь тут останетесь?» Таран пожал плечами. «Пока без ребенка жили, думали, до осени точно просидим. Про это место мало кто знает, поэтому оно тихое. Но с мелкой надо что-то серьезнее искать, основательнее. К общине прибиваться. Мы пытались, но теперь каждый сам за себя. В общину просто так не попадешь. Я поговорю с братом, у него есть связи. А ты уверен, что люди, которые обещали помочь, тебе по ушам не ездили? Все возможно. С одной стороны, зачем им мне врать? А с другой... Как говорил дедушка Баса, чужая голова – самая темная пещера. Послезавтра узнаю. А если не найдешь, вернешься сюда? Спросила Юлька почти равнодушно, но румянец на щечках выдал ее. Алан ей сразу приглянулся. Тихий, низкий голос, смелое лицо с первой юношеской щетиной, темные прямые волосы, которые отросли почти до плеч. Все это привлекало и волновало девушку. К Сашке, несмотря на многолетнюю дружбу, она испытывала совсем другие чувства. Но вместе с тем Юля опасалась этого влечения и пыталась заглушить в себе, как маленький костерок, грозящий перерасти в опасный пожар. Но куницу зацепила не только внешность. Совершенно чужой человек потратил свое время, топливо, деньги, рисковал ради них, не требуя ничего взамен. Раньше проще было выиграть квартиру в лотерее, чем теперь встретить такого. «У вас по кайфу», — улыбнулся белыми ровными зубами Алан. «Если дом утеплить хорошо, то прожить можно. Дрова есть, вода есть. Что еще надо? Бетонный забор, колючую проволоку под током, пулемет на каждую стену и автономный бункер с годовым запасом хавчика», — поделился мечтами швец. «Такое только у генералов. Я разного насмотрелся, пока ехал. Иногда волосы дыбом вставали. У вас правда нормально? Даже хорошо». Юля поймала на себе взгляд и тут же уставилась на поплавок. Приятное тепло спустилось от груди к низу живота, отчего вспотели ладошки, а между лопаток пробежала игривая стайка мурашек. Куница машинально потеребила мочку уха. Там всегда покалывало, стоило ей чуть занервничать. Таран ничего этого не видел, но ему стало жутко интересно узнать о приключениях Алана. «Давай выкладывай. Отчего волосы дыбом вставали? Как вообще дорога?» «Я по асфальту почти и не ехал. У меня жендура. Зачем мне дороги? Компас взял, карту взял, полный бак залил и вперед по прямой. Только если река, гора, лес непроходимые. Тогда в объезд приходилось. Слышал от людей про засады на трассах, поэтому держался подальше от них. Иногда выруливал на шоссе, смотрел указатель, сверялся по карте и обратно в дебри. Один раз на военную заправку заехал. Там безопасно. Канистры наполнил, отдохнул, горячего поел. Спал в палатке или брошенных селах. А с пятнистами как? Много по пути встретил?» Алан замолчал. Затем чуть привстал и потянулся к удочке. «Клюет». Леска натянулась. Поплавок взметнулся в воздух, и мелкий карасик, блеснув чешуёй в закатом солнце, затрепыхался на крючке. «Пятачок, отпусти, пусть подрастет. В нем есть нечего, одни кости». Алан нехотя бросил рыбу обратно. «Ехал я где-то в районе Пятигорска. Увидел поселок вдалеке. Стоял день. Я его обрулить решил. Пару километров отъехал и уперся во враг. Глубокий, метров 5. Ширину все 10. Посмотрел, а этот овраг трупами доверху забит. Дети, взрослые, все подряд. расстреляли их. Кому в голову попали, кому в грудь, живот, спину. Запах слабый стоял. И тут я чихнул. Их только-только передо мной убили. Прикати пораньше, с ними бы лежал. Как я дал по газам. Гнал по-дикому, едва не разбился, так меня трясло. А во враге чесоточные или чистые валялись? Не разобрал. В кровище все были. Человек 100, даже больше. Я потом деда одного встретил. Он мне рассказал, что там прям война шла. Чесоточная против здоровых. Кто победил, не в курсе. У нас 15-х мало. Многие к морю ушли последние дни доживать. Они не сами ушли. Их выдавили из города, добавила Юлька. Теперь шевельнулся поплавок Сашки. Он два раза нырнул, а затем лег на водную гладь. Точно устал и захотел поспать. Таран подтек и ощутил приятную тяжесть. Конец удилища заметно выгнулся. Рыба отчаянно боролась за жизнь. Наш швец по опыту знал, что нельзя торопиться. Он спокойно, без рывков, вытягивал добычу из озера, сантиметр за сантиметром, приближая ее к берегу. Результат оправдал ожидания. «Вай, красавец!» – обрадовался Алан. «Солидный!» – согласился Сашка, вытащив крючок из губы карпа. Азарт рыбалки захватил парней. Куница напротив, от тела подальше, скрестила под собой ноги и достала из рюкзака блокнот с карандашом. Алан посмотрел на нее раз, другой, а на третий, наконец, решился спросить. «Ты рисуешь?» «Нет, пишу». «Пишешь?» «Юля у нас типа Ахматовой постапокалипсиса», — пояснил Таран. «Или Цветаева судного дня». «Остряк». «Я тоже раньше стихи писал». Куница удивленно посмотрела на Алана. «Да? Ну и почитай их нам тогда». Парень наморщил лоб, напряг память и откашлялся. «Он — царь небесного простора. Его дворец — Кавказа горы. Крылами солнце закрывает и с высоты повелевает». Юлька тихонько захлопала. Швец показал большой палец. Даже карп, точно от восторга, запрыгал в пакете с водой. «Нам Лермонтова в школе задавали. Все, как обычно, выходили к доске, рассказывали. Моя очередь подошла. Я встал и свой стих выдал. Училка в шоке рот открыла, слова забыла. Потом я уже как положено, парус прочитал. Прикольно было. Тогда я думал, что круче Пушкина сочиняю. А сейчас таким смешным этот стишок кажется, наивным». «Зря ты так. Мне понравилось. Пиши еще, у тебя хорошо получается». «Да, накатай поэму, как ты с Кавказа на мотоцикле к нам ехал. Роуд-муви в стихах, или как это там называется?» «Так про фильмы говорят». Поправила Куницына, едва заметно улыбнувшись Алану. «Да пофигу», — отмахнулся Сашка. «Глядишь, лет через 20 твои стихи в школьную программу включат. Если вообще сохранятся эти школы». Алан сорвал и прикусил травинку. Поплавки тихонько покачивались без работы. Ветерок поднимал легкую рябь на воде. Солнце затрясло в дубовой кроне, посылая золотые лучи сквозь прорехи в листве. Каждый молчал и думал о своем. «А если ты брата найдешь, вы домой уедете?» — нарушила тишину Юля. «Брат не вернется. Не сейчас. Он знает, что у нас более-менее спокойно. Он тут нужнее. Служба, все дела. Я просто увидеть его хочу. Убедиться, что он жив, а там посмотрим. Сам еще не решил, куда дальше. Если брат к делу пристроит, предложит работу, тогда посмотрим». «А брат весточку не может вам передать по своим каналам ФСБ?» «Значит, не может. Или затерялась весточка. Наше село далеко. Еще раз спасибо тебе за помощь. За смесь, подгузники и вообще». Вздохнула Юлька, не зная, как выразить благодарность. Эти слова ей казались слишком сухими, но она опасалась дать волю эмоциям. «Это же не ваш ребенок, да?» «Приемный», — уклончиво ответил Таран. Солнце село. Озверевшие комары, как по команде, набросились сразу после заката. В пакете набралось достаточно для ужина, и рыболовы потопали к дому. Алан тащил удочки, Сашка — улов, а Юля шла между двумя парнями, погрузившись в свои мысли и робкие мечты. Глава 29. Измена. По потолку ползала муха. Время от времени она кружила по комнате, но затем снова прилеплялась к потолку прямо над кроватью Потапа. Он пялился в нее вместо телевизора, за отсутствием других развлечений. Спина затекла, и Потап перевернулся на бок. Звякнула цепочка. В его правое запястье впились наручники. Потап закрыл глаза и услышал шаги за дверью. Кто-то остановился возле палаты. Щелкнул замок. Затем еще один. Пленника заперли, точно опасного преступника. В комнату вошел хирург в костюме врача-инфекциониста и еще один крепкий детина с автоматом. «Где мои сыновья? Я хочу их увидеть! Сейчас же!» — прорычал Потап, звякнув наручниками. «Они живы и служат науке». «Какой нахрен нау?» «Тише!» – злобно прошипел хирург. «У меня для тебя хорошая новость и плохая. С какой начать?» «Ну, с хорошей». «Твои анализы в порядке. Ты здоров. Инфекционных и хронических заболеваний мы не обнаружили». «Это я и так знал!» – оскалился пленник. «Так вот, хорошие анализы – это плохая новость. Для тебя и твоих сопляков». «Скоты! Вы чего творите?» «Хочешь когда-нибудь увидеть детей? Слушай и выполняй мои требования. Я с вами еще разберусь». Хирург кивнул медному, и тот заехал пленнику берцем в челюсть. Затем врезал прикладом по ребрам, а для закрепления эффекта пнул в живот. Когда Потап оклемался, доктор протянул ему две ампулы. «Выбирай. Это средство так обостряет болевые рецепторы, что ты даже нос почесать без слез не сможешь. А вот эта штука отключит контроль над твоим желудком и мочевым пузырем. Сгниешь в собственном дерьме». «Я не хочу ничего выбирать», – простонал Потап. «Тогда пойду к твоим сыночкам. Кому-то придется выбрать». «Стой! Пожалуйста! Они еще дети. За что? Я сделаю все, что хочешь». «Дети. Они малолетние убийцы. Они стреляют безоружному человеку в спину и хвастаются этим. Твоя школа. Мы просто охраняли границы». «Вы садисты. Трусливые, жестокие садисты и неудачники. Вас троих продали за 1000 золотых. Теперь ты знаешь цену своей жизни. Возможно, тебя это польстит. Деньги-то немалые. Аурум потестас эст. Золото — это власть. Признаюсь, мы переплатили, но на то у меня были личные мотивы». «Что вы от меня хотите?» «Очень своевременный вопрос. Умница. Что ж, даже таким ублюдкам иногда выпадает второй шанс. Тебе сегодня везет. Есть еще третий вариант. Твоя кровь. Я мог бы выкачать разом 5 литров. Но зачем терять такого приятного собеседника? Обойдемся одним. Готов?» «По глазам вижу, что готов». Потап смиренно кивнул. Что ему оставалось? Кругом враги. Он прикован к кровати, но самое поганое — его сдали свои же. Продали всю семью, точно они не люди, а 3 мешка муки. «Подавитесь этими деньгами, мрази! Придет время, я с вами рассчитаюсь». Когда процедура закончилась, хирург сложил в криобокс упругие, наполненные алой кровью гемоконы, и сказал, подражая голосу подростка: «Пап, можно я в него пальну разок? Жалко на этого чушка патрон тратить». «Лови, пятнистый, урод чесоточный. Увидим, убьем». Голова у Потапа жутко кружилась, но перед тем, как потерять сознание, он все вспомнил. Торговый центр, сутулый чесоточник, смех и улюлюканье сыновей ему вдогонку. «Почему я тебя на месте не пристрелил? Зачем отпустил? Как ты здесь оказался? Где мои?» Обескровленный пленник отключился, и последний вопрос растворился в его потускневшем сознании. Снова щелкнули замки. Палата погрузилась в тишину, которую через пару минут нарушила осмелевшая муха. Покружив для разведки над человеком, она уселась Потапу на лицо, чтобы получить свою порцию крови. Доктор шел по коридору и насвистывал марш Тореадора. Месть старому обидчику казалась слаще дикого меда. «Эта семейка мне заплатит с процентами. Первый взнос я получил, но их долг еще очень большой». Хирург лично брал кровь у каждого пленника, не подпуская к этому делу Лерочку. Он специально выкачал из отца и сыновей по двойному донорскому объему, чтобы они сильнее мучились после процедуры. И быстрее окупили затраты на себя. А завтра предстоял важный день. Отправка очередной партии крови в Москву. Золотой ручеек журчал все громче. Клиенты были в восторге. Но хирурга больше не радовали эти успехи. Чем больше они получали денег, тем сильнее впадали в зависимость от кучки олигархов, чиновников и бандитов. Кулакова это, казалось, совсем не напрягало, а доктор не хотел служить лишь пятнистой элите. Его планы простирались дальше. «Хватит на сегодня. Надо домой съездить, вещички перевезти последние». Хирург предупредил Кулакова, и тот выделил ему машину с водителем. Коля Бумагин, молодой краснощекий парень, сидел за рулем тонированного крузера, вальяжно управляя машиной одной рукой. «Давайте музычку поставим, чтобы веселее ехалось», — для формальности спросил водила и, не дожидаясь ответа, воткнул в магнитолу флешку. Хирург с трудом дослушал до конца первый трек. «Коля, выключи это». «Не нравится? А чё, нормальный рэпчик? Ну, как хотите». «Я ничего разобрать не могу. Только маты иногда слышу. Почему он все слова проглатывает?» «Ну, это стиль такой». Точно оправдываясь за артиста, попытался объяснить Бумагин. «Хороший стиль. Удобный. Особенно, когда на концерте слова забыл. Можно только мычать. Все равно текст никто не понимает». «Это сперва непривычно, а потом вкатываешься». Хирург вздохнул. Ему не хотелось начинать конфликт отцов и детей. «Другой музыки нет?» «Не, в следующий раз возьму». До хутора ехали молча. Доктор лишь изредка подсказывал направление. «Не разгоняйся, тихонько тут, мало ли». Предупредил хирург, когда машина вырулила на родную улицу. «Ты глянь. Уже обокрали. Ждите в тачке, я проверю». Командным тоном приказал Коля, заметив выбитое окно. «Обычные мародеры, их тут уже нет. А вдруг есть? Если с вами что-то случится, меня шеф на колбасу перекрутит. Ждите». Но опасения не подтвердились. Дом стоял пустой. Мародеры оказались людьми аккуратными. Забрали кое-что по мелочи, без погрома. Тайник доктора уцелел. Хирург излёг.